Глава 23. Цзюньбэй. Ляобэн, не мигая, смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Ремень от хирургического кресла впивается ему в лоб. В свете ламп дневного света хорошо видно, как выделяются на коже его напряженные мышцы на шее. «Ты ведь шутишь, Цзюньбэй?» «Я не собираюсь убивать тебя в полном смысле этого слова». Возражаю я и подхожу к двери, чтобы убедиться, что Мато нет поблизости. Коридор пуст, а с погрузочной площадки доносится тихое эхо разговоров людей-новок, загружающих машины. Я закрываю дверь и вновь поворачиваюсь к Ляобэну. «Мне просто нужно получить клеточный иммунный ответ на пробудившийся инстинкт. Я заражу тебя и остановлю твое сердце, а как только получу необходимые данные, тут же оживлю тебя. Это займет всего несколько секунд». «Ты оживишь меня?» — выплевывает он. «Своим волшебным кодом? Тем, что не работает?» «Он не работает, потому что мне не хватает данных от тебя, которые я получу во время этого теста. Поверь, я смогу оживить тебя, Ли». Ляобэн дергает руками, но их крепко удерживают ремни. Меня тут же охватывает чувство вины, которое я быстро подавляю. Как нелегко мне пришлось, пока я привязывала его к креслу, как это делали в лаборатории проекта Заратустра. Как нелегко игнорировать пот на его коже и колотящееся сердце. Как нелегко будет проводить тест, результаты которого просто необходимы. Но без этого не закончить панацею, которая поможет не только мне, а миллиардам людей, и не остановить эту войну. Так что приходится заталкивать чувства подальше. Запирать их в клетке в груди, пока все это не закончится. «Ну же, Цзюньбэй», — умоляет он, — «это слишком нелепо даже для тебя». Старательно отводя глаза, я поднимаю кабель от генкита с тележки, стоящей у хирургического кресла. «У меня нет выбора». По коридору разносится эхо шагов. И через мгновение в распахнувшуюся дверь лаборатории заходит Мато. Его распущенные волосы закрывают лицо, а на маске высвечивается несколько бледно-зеленых иероглифов в ряд. «Остальных уже разместили. Готова закончить код?» Я киваю, не в силах удержаться от ответной улыбки. Я сомневалась, нужна ли мне помощь Мато для завершения панацеи, когда он предложил ее чуть раньше. Но, увидев его энтузиазм, я не могу отказать. Он знает, как важен код для этого мира и хочет стать свидетелем его создания. Он не пытается отнять у меня панацею, а желает помочь мне ее усовершенствовать. И пришел сюда, потому что верит в меня. Теперь я понимаю, почему те 6 месяцев, что мы провели вместе, оставили в душе такой яркий след. «Готово», — отвечаю я. «Но тебе не обязательно находиться здесь, потому что есть шанс заразиться гидрой». «Плевать», — отмахивается он. «И раз уж это так опасно, то я не стану смотреть, как ты проходишь через это в одиночку». «Это безумие, Мато!» — восклицает Ляобэн. «Вы же сами говорите, что моя ДНК — ключ к этой проклятой вакцине. Как ты можешь так рисковать, убивая меня?» «Мне очень жаль, Ли», — говорю я, поднимая стеклянную крышку, защищающую панель управления воздушными заслонками лаборатории. Как только я нажимаю на кнопку, они с шипением закрываются, а на потолке включается вентилятор. «Если бы существовал другой способ исправить код, я бы им воспользовалась. Я потеряла слишком много людей, чтобы доставить тебя сюда. Это последнее исследование, которое мне необходимо провести, чтобы спасти множество жизней. И его тоже. Он умрет всего на несколько секунд. Это не так много. И мы сможем его реанимировать». Сомнения сжимают желудок, когда я оглядываю комнату и замечаю страх в его глазах, но тут же подавляю их. Сейчас, как никогда, нужно быть сильной. Ляобэну будет больно, но я не должна позволять сочувствию влиять на мои действия. Панацею необходимо закончить, и она поможет спасти мир. «Воздушные заслонки закрыты», — объявляет Мато. Он открывает аптечку и достает оранжевую стеклянную коробку с бинтами. На наклейке, украшающей ее бок, виднеется надпись «Реанимационный набор». Но он такой же древний, как и все в этой лаборатории. Неудивительно, что я никогда не видела таких прежде. Я подкатываю тележку с блестящими хирургическими инструментами ближе к спинке кресла. «Для чего нужны скальпели, черт возьми?» Замерев, выпаливает Ляобэн. «Ты же сказала, что не станешь причинять мне боль больше необходимого». «Не стану», подтверждаю я. «Поэтому собираюсь воспользоваться косой. Она не причиняет боли. Мы подготовили инструменты на всякий случай, чтобы они были под рукой. Они понадобятся, когда мы будем оживлять тебя». Он закрывает глаза. На его коже проступила испарина, а руки сжаты в кулаки. Я отвожу взгляд и открываю металлическую коробку. Крышка с шипением поднимается вверх, а руки окутывают холодный воздух, когда передо мной оказывается красный шприц с символом биологической опасности на боку. Образец гидры. Я сомневалась, что Новак может достать его для меня. Но у нее получилось. В шприце находятся воссозданные в лаборатории вирусные частицы, которые погрузили в специальный гель, чтобы они не попали в воздух. А это нелегко сделать. Зараженные образцы не такая уж редкость. Люди последние несколько лет живут, поедая зараженную плоть и торгуя ею на рынках. Но для эксперимента они не подходили. Его суть в том, чтобы оценить, как тело Лиабена отреагирует на вирус. Но это сложно сделать, если помимо него в организм попадет ДНК и миллиарды микроорганизмов, которые находятся в каждом образце, взятом у человека. Ведь наши тела просто напичканы вирусами и бактериями. А этот штамм стерилен и генетически чист. Да и гель закодирован уничтожить вирус, если он попадет в воздух. Я вытаскиваю пару хирургических перчаток из стоящей рядом коробки и натягиваю их, а затем поднимаю шприц и снимаю колпачок с иглы. «Это образец вируса», — объясняю я, прижимая кончик иглы к руке Лиабена. «Иногда ты говоришь в точности, как Лаклан», — покачав головой, отвечает он. «Мне следовало догадаться, что однажды все закончится именно так. Знаешь, что забавно? Старику пришлось промыть мозги Кэт, чтобы она поверила, что была его дочерью. А ты всегда вела себя так, будто одной с ним крови». От этих слов руки начинают дрожать. Мне лучше других известно, как сильно ДНК родителей влияет на ребенка, и нет смысла отрицать черты характера, которые вплетены в сами гены. Поэтому неудивительно, что Лиабен видит во мне сходство с Лакланом. Он не просто мой биологический отец, он вырастил меня. Да, я никогда не ощущала наше сходство так сильно, как сейчас. Я смотрю на свое искаженное отражение в кафельных стенах. Как возвышаюсь над Лиабеном со шприцем в руке. Над принужденным к исследованию объектом. Возможно, Катарина и похожа на Лаклана внешне. Но вот настоящее сходство. И нет смысла это отрицать. Я унаследовала его равнодушие, упорство и бессердечие. И именно они помогут мне пройти через это. Я вонзаю иглу в руку Лиабена, отправляю красный гель ему под кожу. Он едва заметно вздрагивает и зажмуривается. Вирус начнет размножаться в клетках Ли, но врожденный иммунитет защитит его от инфекции. Мато замирает рядом со мной с дезинфицирующей салфеткой и контейнером для биологически опасных отходов в руках. Вытащив иглу, я протираю место укола, чтобы на коже не осталось геля. Мато открывает контейнер и, дождавшись, пока я положу туда шприц и салфетку, захлопывает его, а затем блокирует. «Что теперь?» — спрашивает он. «Нужно отследить иммунный ответ клеток», — говорю я, подключая кабель к панели Лиабена. На генките тут же запускается сканирование ДНК, после чего вспыхивает сообщение, что объект заражен, и в его геноме есть отклонение. Большинство генкитов не знают, как лечить человека, в котором есть дополнительные хромосомы, как у меня и других детей из проекта Заратустра. Поэтому я корректирую алгоритм сканирования, чтобы оно прошло без сбоев, и перед моими глазами наконец появляется отчет. «Отлично, я получила исходные данные», — объявляю я. Судя по результатам, Лиабен напуган. Именно этот инстинкт управляет сейчас его телом и влияет на то, как его клетки защищаются от вируса. Иммунный ответ был бы другим, будь он счастлив, голоден, хотел спать или испытывал какие-то другие инстинкты, включая смерть. «Можно запускать косу», — моргнув, чтобы выйти из VR, добавляю я. «Но я верну тебя назад, Ли?» «Назад уже ничего не вернуть», — возражает он. «Это не одна из наших игр. И я не соглашался на подобное». Что-то внутри меня врезается в клетку, которая защищает мое сердце. Замерев, я сильнее стискиваю в руках кабель генкита. Я всегда любила Лиабена. Но после этого потеряю его. Он мой брат. А мне приходится причинять ему боль. Его взгляд пронзает меня словно лезвие, но это цена, которую приходится платить. Ради того, чтобы человечество могло шагнуть вперед, я должна пожертвовать своей человечностью. Я тяжело вздыхаю и распрямляю плечи. «Коса наготове!» «Подожди», — глядя мне прямо в глаза, останавливает Лиабен. «Если не сможешь вернуть меня к жизни, скажи Даксу...» «Мне не придется ничего ему говорить», — перебиваю я. Он качает головой. «Скажи ему, что я просил не убивать тебя. Скажи, что он выше этого. Ему не нужно становиться чудовищем, как вы, с Лакланом». Я смотрю в его глаза, изо всех сил подавляя волну эмоций в груди. «Передам ему твои слова», — обещаю я, а затем отправляю косу на его панель. Глаза Лиабена вспыхивают, когда кот начинает действовать. А спустя всего секунду тот разносится по всему телу. Его конечности обмякают, и сердце останавливается. На жизненно важных показателях, поступающих на генкит, появляется высокий пик, после чего линия стремится вниз, а перед моими глазами тут же вспыхивает сигнал тревоги. Вот только Лиабен не умер. Пока не умер. Он застыл между жизнью и тем, что находится после нее. Его дыхание остановилось, а сердце и нервная система затихло. Но в мозгу все еще бушует буря из электрических импульсов, а тело захлестывает волна нейрохимических веществ. И именно этого я так долго ждала. «Сработало?» — — спрашивает Мато. Я киваю и возвращаюсь в VR, чтобы провести полученные данные через панацею. Клетки Лиабена все еще борются с вирусом, распространяющимся по телу, не давая Гидрине шанса. Но иммунный ответ стал совершенно другим, он изменился. Да. Моргнув и отведя взгляд, шепчу я. Мато, все сработало, я получила данные. Я не сомневался, что у тебя получится. Я перевожу взгляд на тело Лиабена, лежащее на стуле. Его кожа побледнела, а глаза открыты. Но в них не осталось жизни. Он мертв. Не на грани смерти, а именно умер. А теперь нужно спасти его. Заставляя себя сохранять спокойствие, говорю я. Мато натягивает перчатки, когда я вновь поворачиваюсь к Генкиту и отправляю на панель Лиабена стандартный реанимационный набор, электрические разряды, дозу адреналина, чтобы вернуть его к жизни. Его тело содрогается, а сердце вновь начинает биться, но через мгновение вновь останавливается. «Не сработало?» — нервно восклицаю я. «Давай вколем скачок!» Мато щелчком открывает коробку с надписью «Реанимационный набор» и достает оттуда шприц. Скачок перезагрузит панель Лиабена, отчего он будет чувствовать слабость несколько дней. Но это лучшее лекарство от смерти, которое смогли придумать кодировщики Гентеха. Мато разрывает ворот майки Лиабена, обнажая татуировки и шрамы, покрывающие его грудь, а затем вонзает иглу прямо ему в сердце. Тело Лиабена выгибается, а ремни кресла впиваются в запястье. Я жду, когда на графиках жизненно важных показателей появится хоть какое-то изменение. Биение сердца, вдох, вспышка активности нейронов. Но ничего не происходит. Его тело вновь обмякает на кресле. И это настолько пугает меня, что в голове не остается ни одной мысли. «Не получилось», — шепчу я. «Давай попробуем сделать это через генкит». «Не сработает», — возражает Мато. «Но я знаю, что может помочь». Он разворачивает пару кабелей из оранжевой коробки и, вставив один их конец в генкит, трет иглы между собой, пока не проскакивает искра. «Это кабели-импульсы, которые использовались еще до появления гентеха. Они пропускают электрический импульс через сердце, заставляя его биться. Вот только они не подключаются самостоятельно». «Но как тогда?» Начинаю я, но тут же замолкаю, когда Мато хватает скальпель, а затем делает разрез на груди Лиабена и вставляет в него кабели. Из раны тут же начинает струиться кровь. Через рассек горного льва над его сердцем, символизирующего меня. Кряхтя, Мато проталкивает кабели между ребрами, пока кровь все сильнее окрашивает его руки. «Этого должно хватить». Я в ступоре смотрю на него. Данные жизненно важных показателей не меняются, и меня все сильнее охватывает паника. В комнате стоит запах крови, вируса и нанитов. И мне очень хочется закрыть глаза, чтобы собраться с мыслями и успокоить колотящееся сердце. Но на это нет времени. Я не могу сейчас поддаться страху. Мне нужно оживить Лиабена. От кабелей доносится гул, после чего грудь Лиса трясается, а сердце начинает биться. Оно сжимается один раз, затем второй. Но трудно понять, то ли это происходит из-за импульсов, то ли его тело возвращается к жизни. Его кожа все еще мертвенно-бледная, а в глазах отражается пустота. Я задерживаю дыхание, когда вижу, как на его жизненно важных показателях отражается новый пик. А затем вспышка электрической активности в его мозгу превращается в настоящую бурю. Вздох срывается с моих губ, а клетка, сдерживающая ноющее сердце, распахивается. Лиабена начинает трясти, а его нервная система и сердце сходят с ума. Мато выдергивает проводы с груди и, прижав к ране бинты, пытается удержать дергающегося Лиабена. «Дай мне исцеляющую сыворотку», — просит он. «Сейчас», — отвечаю я и тянусь к аптечке, но внезапно комната начинает кружиться, а глаза застилает темнота. Эмоции, которые я так долго подавляла в себе, возвышаются надо мной, словно цунами, а затем захлестывают меня. «Дзюньбэй!» — кричит Мато. «Я в порядке!» — выдыхаю я, пытаясь проморгаться. Мои руки и колени утыкаются во что-то холодное. Это пол. У меня подкосились ноги. «Все хорошо», — успокаивает Мато. «Все хорошо, Дзюньбэй, у нас получилось. Его состояние стабилизируется». Я судорожно втягиваю воздух и сажусь на пятки. Темные пятна перед глазами расползаются, но мне едва удается что-то разглядеть из-за слез, наполнивших глаза. В голове вспыхивают лица Лиабена, Коула, Катарины. Я могла потерять их всех. Я все время убеждаю себя, что у меня все хорошо, что мне плевать на них, что я достаточно сильная, чтобы со всем справиться и без них. Вот только сейчас я не чувствую себя сильной. «Он выкарабкается», — говорит Мато, опускаясь на колени рядом со мной. «У тебя получилось». Он подхватывает меня под руки и помогает встать. Лицо Лиабена все такое же бледное, а грудь залита кровью. Но я вижу, как она поднимается и опускается. Каждый его вдох отдаётся во мне. Я снова смотрю на своё искажённое отражение на кафельной стене. Лиабен мой брат, а я только что убила его. Как я докатилась до этого? Я ничего не сделала. Дрожащим голосом говорю я. Я облажалась. Это благодаря тебе его сердце бьётся вновь. Я говорю не об этом, перебивает Мато. Ты же получила необходимые данные? Да, подтверждаю я, пытаясь совладать с головокружением. Панацея сейчас меня не очень волнует. Результаты остались в памяти моей панели. Это последняя часть головоломки. И теперь у меня есть всё, чтобы закончить код. Может, после этого ко мне вновь вернётся уверенность, что она того стоила. Кто-то стучит в дверь за нашими спинами. В дверном окне оказывается Новак с тремя людьми в хирургических халатах. Если они и видели, как я упала, то это никак не отразилось на их лицах. «Они заберут Лиабена», — объясняет Мато. «За ним лучше приглядывать, пока его организм не очистится после скачка. Я уничтожу образец гидры». «Хорошо», — соглашаюсь я и поднимаю руку, чтобы убрать волосы с лица, но понимаю, что на них осталась кровь Лиабена с ладони Мато. Я проверю результаты и прикину, сколько потребуется времени, чтобы исправить панацею. Мато подходит к пульту управления воздушными заслонками, находящемуся рядом с дверью, и запускает импульс, который уничтожает синтетические вирусные частицы. Они не летают по воздуху, а осели в крови, покрывающей наши руки и тело Лиабена. По комнате эхом разносится гул, давящий на уши. Но я почти не замечаю его. Все мое внимание сосредоточено на интерфейсе панели и коде, над которым я работаю последние несколько недель. Я добавляю полученные после исследования данные к панацее, и они сливаются воедино. Я тут же провожу тестирование на ошибки, пытаясь понять, что же произошло. Но отчет приходит пустым. «Ничего. Ничего не понимаю», — нахмурившись, бормочу я. «Как ошибка могла исчезнуть так быстро? Я думала, что мне потребуется как минимум несколько дней, чтобы исправить панацею, учитывая, что все дополнительные исследования проведет команда Новак, а вычисления и окончательные расчеты — промышленный генкит. Но код здесь, прямо перед моими глазами, и он работает. Кусочек головоломки, который я так долго искала, просто занял свое место». «Чего ты не понимаешь?» — спрашивает Мато. Дверь в лабораторию распахивается, а Новак отступает в сторону, когда ее спутники входят в комнату и отстегивают ремни, удерживающие Лиабена. Один из мужчин надевает на него кислородную маску, а другой подключает капельницу, после чего они перекладывают Ли на носилки. «Куда они его везут?» — восклицаю я. «В медицинский отсек», — отвечает Новак, когда мужчины поднимают носилки и выносят Лиабена из комнаты. «Не переживай, он в надежных руках. Мы знаем, насколько он важен. И там у нас есть целая команда, которая поможет стабилизировать его состояние. Он будет под постоянным присмотром». «Дзюньбэй, чего ты не понимаешь?» Беря меня за руку, снова спрашивает Мато. Его глаза горят. «Что случилось с кодом?» Я провожаю взглядом носилки с Лиабеном, а затем сглатываю. «Я думала, что ошибка намного серьезнее. Код так сильно глючил, что мне казалось, что понадобится много времени, чтобы его исправить». «И что же?» — встревает Новак. «Это не так? Что случилось? Ты получила нужные данные? Мы можем начать работать?» «Нет», — говорю я. «То есть да. Я получила все необходимое. Но нам не нужно приступать к работе». «Панацея готова»,